Глава третья. Дети и школа. Выход. Вот представьте себе, что вы взрослый человек, читающий сейчас эту книгу, и живете такой вот жизнью. Вы встаете ни свет ни заря и шагаете на работу, которую совсем не любите. На этой работе вы в течение 6-7 часов занимаетесь чем-то таким, что вам в целом не нравится, и в чем вы не видите никакого смысла. У вас категорически нет возможности отдавать себя тому делу, которое вам интересно и которое вам нравится. Несколько раз в день ваши начальники, а их довольно много, оценивают вашу работу, причем очень конкретно, баллами по 5-бальной системе. Повторяю, несколько раз в день. У вас есть некая книжка, в которую заносятся полученные баллы, а также замечания. Замечания вам может сделать любой начальник, если он заметит, что вы ведете себя не так, как ему, начальнику, кажется верным. Скажем, слишком быстро идете по коридору, или слишком медленно, или говорите слишком громко. Любой начальник, в принципе, легко может вас оскорбить или даже дать линейку по рукам. Пожаловаться на начальника теоретически можно, но практически это очень долгая процедура. В нее мало кто ввязывается, проще терпеть. Наконец, вы возвращаетесь домой, но и здесь у вас нет возможности отвлечься, потому что и дома вы обязаны делать что-то необходимое и заниматься нелюбимым делом. Начальник может в любой момент вызвать вашего ребенка и рассказать про вас всякие гадости, с тем, чтобы подрастающее поколение на вас повлияло. И вечером ребенок устроит вам разнос за то, что вы слишком быстро ходили по служебному коридору или получили мало баллов, а то и лишит вас ежевечерней рюмки коньяка. Не заслужили. 4 раза в год вам ставят итоговые оценки по вашей работе, потом начинаются экзамены, а потом самые страшные экзамены, настолько непонятные и тяжелые, что вам приходится готовиться к ним несколько лет. Разве я так уж сильно гиперболизировал школьную жизнь? И сколько бы вам, взрослому человеку, понадобилось бы времени, чтобы сойти с ума от такой жизни? А наши дети живут так 11 лет, и ничего. И вроде так и надо. Мы отдаем себе в этом отчет? Понимаем ли мы, насколько противоестественно тяжела жизнь большинства наших детей в школьные годы чудесные? Мы осознаем, что сами ни за что на свете не хотели бы так жить. Мой любимый Маслоу заметил, что одной из целей образования должно быть обучение тому, что жизнь представляет ценность. Примечание. Абрахам Маслоу. «Мотивация и личность». Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 215. Поразительно, правда? Действительно важно, чтобы наши дети понимали, жизнь – сама по себе подарок Господа Бога. Только разве наша школа хотя бы в какой-то мере задумывается над тем, чтобы наши дети хотя бы в какой-то мере задумались над этим? Та жизнь, которая проистекает сегодня в школе, представляется нам абсолютно естественной и, что особенно печально, единственно возможной. Родители почему-то категорически не хотят даже поразмышлять о том, как можно эту школьную систему изменить. Я попробовал. Представьте себе, что, получив начальное образование, которое должно длиться 5 лет, 12-летний человек сам решает, какие уроки ему посещать, а какие нет. Не хочешь вообще учиться? Пожалуйста. Это твоя жизнь, твой выбор. Хочешь учиться самостоятельно? Ради Бога. Родители способны предоставить тебе обучение на дому? Нет проблем. Но с 12 лет за свое образование ты отвечаешь сам. Только не надо мне говорить, что 12-летний человек не способен ни за что отвечать. Неправда. Через 2 года он получит паспорт. Он гораздо разумнее, чем нам кажется. Дети ходят на те уроки, на которые хотят. Вывод о том, что все дети поголовно лентяи и не желают учиться, нелеп и оскорбителен. Дети не хотят зубрить. Дети не хотят получать ту информацию, которая им нужна не для жизни, а только для оценки. Если ребенку скучно на уроке, виноват учитель. не сумел или не захотел заинтересовать. Это мы, взрослые, придумали, будто дети ленивы и не хотят учиться. Если кто и хочет получать знания в нашем мире, если кто и тянется к ним, так это именно дети. Другое дело, что они не хотят учиться в той системе, которую мы им предлагаем. Они не хотят зубрить. Они не хотят получать те знания, которые им не пригодятся в жизни. Но это свидетельствует лишь о том, что они очень разумные создания. Продолжим наши фантазии. Итак, дети ходят только на те уроки, смысл которых им понятен, на которых им интересно и которые развивают и меняют их картину мира. Таким образом, учителя, чьи уроки дети не хотят посещать, отомрут как анахронизм. Если ты не сумел заинтересовать детей получением знаний, значит, тебе нечего делать в школе. Но разве это неправильно? Никаких оценок. Человек сам сделал выбор – изучать тот или иной предмет. Он сам должен быть заинтересован в том, чтобы получать те знания, которые будут ему необходимы во взрослой жизни. Может быть, главное открытие, которое человек должен сделать в школе, таково: он учится для себя, а не для учителя и не для оценки. Все это работает только при условии строжайших экзаменов в ВУЗ. Строжайших! Результаты обучения человека в школе должна оценивать не школа, она уже в прошлом, а ВУЗ, который помогает проложить дорогу в будущее. Я понимаю, что данный выход из той ситуации, в которой находится наша школа, в достаточной степени фантазийный. Ну, хотя кто знает. Но я убежден, что родители, а это самые разные люди, в том числе и высокопоставленные, должны размышлять над тем, как изменить школу. Родители должны понимать противоестественное положение современной школы. И только тогда мы сможем добиться изменений в самой системе образования. А каков же нефантазийный выход? Что делать родителям сегодня, сейчас? Если есть возможность, постараться найти хорошую школу, то есть такую, в которую ваш ребенок будет ходить с радостью. Есть хорошие частные школы, есть хорошие государственные. В зависимости от того, в большом вы живете городе или маленьком, у вас есть или нет возможности выбора школы. Важно понимать, что, отдавая ребенка в первый класс, вы выбираете не школу, а учительницу. Первые 4 года один человек занимает все учебное время вашего чада. За это время можно постараться выбрать учебное заведение. Ну а если возможности выбора нет, что тогда? Или если, что бывает куда как часто, приходится выбирать не хорошую, а из 2 плохих лучшую. Мы уже говорили о том, что ребенок оценивает мир в системе свой-чужой. Дети очень быстро понимают, что школа – это такой мир, с которым надо бороться. Ну, просто так существовать в школе у большинства не получается. И тут же ребенок начинает соображать. Родитель на чьей стороне? Он за него или за учителя? Мама и папа тоже считают, что ты должен радостно заниматься тем, что тебе не нравится. Мама и папа тоже убеждены, что учитель всегда прав, а ребенок всегда виновен. В наших отношениях с детьми школа – это проверка на то, могут родители защитить своего ребенка или нет. Да, я абсолютно убежден. Защищать ребенка – это главное родительское дело. Защищать, а не воспитывать. Защищать, а не заставлять делать уроки. Защищать, а не бесконечно ругать и критиковать, потому что при желании всегда найдется, за что можно ребенка ругать и критиковать. Ребенок-школьник должен понимать, у него есть дом, где всегда его поймут и не дадут в обиду. В школе происходит много бреда и глупостей. Ужасно, когда родители этого как бы не видят. Ужасно, когда школьник знает, Его будут ругать и унижать в школе, а потом то же самое продолжится дома. И где тогда для него выход? Школа — это серьезное испытание, которое родители и дети должны пройти вместе, именно вместе. Глупо говорить ребенку, который мечтает быть артистом, что ему нужна алгебра. Нет, это неправда. Как неправда и то, что из мальчика не может вырасти математик, если пацан не знает, во сколько лет Наташа Ростова пошла на бал. Но правда то, что по математике и литературе надо иметь хотя бы тройку, чтобы перейти в другой класс. Не надо врать детям, что главная их задача в школе – учиться. Если ваш ребенок вместе с вами чудесным образом сумел найти любимое дело, тогда он может использовать школьные уроки для пополнения запаса нужных знаний. Но вообще-то главная задача – перейти в другой класс, сдать абсолютно бессмысленные, но очень сложные экзамены и получить аттестат. Эту задачу родители с детьми должны осуществлять вместе. Главная задача родителя не в том, чтобы из ребенка вырос отличник, а в том, чтобы он нашел свое призвание и получил как можно больше знаний, необходимых для осуществления этого призвания. Вот на что мы должны быть нацелены. Не стоит ругать гуманитарного ребенка за то, что он по математике перебивается с двойки на тройку. Его надо жалеть, ведь он вынужден заниматься тем, что ему и неинтересно, и не нужно, и помогать по мере сил. Если у ребенка не складываются отношения с учителем, потому что учитель, скажем, не умный человек, надо обсудить с ним это и объяснить, что в жизни нередко придется налаживать отношения с неумными людьми. У тебя есть шанс этому научиться, но почему бы им не воспользоваться? Если ребенок получает двойку за невыполненное домашнее задание, да, это плохо. Он получает двойку не за непонимание, а за лень. Запросто мог бы не получить, а получил. Вот об этом стоит поговорить. Если ребенку бесконечно делают замечания за плохое поведение на уроке, не стоит ему долдонить о том, что, мол, учение – это очень важно. Если ребенку скучно на уроке, значит, его там ничему не могут научить. Однако можно разъяснить, несмотря на то, что надо стараться делать в жизни только то, что интересно, увы, иногда приходится делать и скучные дела. Учись. Без этого умения в жизни не обойтись. Вот ругать ребенка за то, что он не учится по тем предметам, которые ему пригодятся в жизни, это правильно. Маленький человек должен понимать, если ты выбрал призвание, ты должен делать все, чтобы его осуществить. А почему не делаешь? Коротко говоря, не надо ребенку врать. Надо изо всех сил постараться помочь ему обрести смысл даже в таких школьных ситуациях, когда смысл этот совершенно не ясен. В сегодняшней школе ребенок часто поставлен в такие условия, когда главная задача родителей формулируется весьма просто. Постараться сохранить здоровой его психику и нормальное самоощущение. И еще важный момент. Если, как мы выяснили, методика обучения в школе – это методика 200-летней давности, впихнуть как можно больше информации, не заботясь ни об ее осмыслении, ни о том, чтобы помочь ребенку научиться думать и анализировать. Значит, школа не занимается образованием в подлинном смысле этого слова. В подавляющем большинстве школ это так. Что же делать? Ведь так хочется, чтобы твой ребенок был образован. Заниматься образованием ребенка самим, помни при этом, что даже отличная оценка не является критерием того, что ребенок образован и знающий. Значит, мы, родители, должны дать нашему ребенку максимальное количество знаний, помочь ему научиться их осмыслять. Это трудно. Это требует и времени, и терпения. Но очень часто, кроме нас, увы, больше некому это сделать. И тут возникает вопрос, А каков критерий знаний, которые даются ребенку? Если это не оценка, то что же тогда? Когда мы говорим об оценке знаний, самое главное — понимать не как оценивать, а кто будет оценивать. Мы почему-то убеждены, что оценивать знания, приобретенные человеком, должен кто-то со стороны. Таким образом, мы как бы говорим и себе, и детям, получение знаний – это не удовольствие, поскольку ставить баллы удовольствию нет необходимости, его можно просто получать. Но тяжелый труд, который оценивает надсмотрщик с кнутом и пряником в руках. Давайте задумаемся. Когда взрослый человек получает знания, читает книги, смотрит документальное кино, ходит на лекции и так далее, кто оценивает уровень полученного? Он сам. Сам человек понимает, узнает он какие-то новые сведения или нет. Человек сам должен оценивать уровень своих знаний, потому что новые познания он получает не для кого-то, а для себя. Почему же кто-то другой должен оценивать то, как мы учимся, в юные ли годы или в зрелые? По большому счету, процесс познания – это огромное удовольствие, но только при условии, что новые сведения интересны и или полезны. Собственно говоря, это и есть настоящая учеба – получать те знания, которые тебе интересно получать, а значит, получать хочется. Школа такую учебу, как правило, дать не может. А родители? Что мешает нам? В первом классе мы должны взять своего ребенка за руку и не отпускать все 11 лет, помогая ему преодолевать все то, что у нас называется средним образованием. Это разговор именно о преодолении, иногда мучительном. Наша задача – не бросать своего ребенка на произвол школьной судьбы. Помогать ему, быть с ним рядом, дарить ему понимание и доброту, защищать. В реальной сегодняшней ситуации, при условии, что вы не смогли найти хорошую школу, выход только и сугубо в этом. Мы живем в России, в стране, где на протяжении всей ее истории люди всегда были лучше, чем система. О чем бы мы ни говорили, хоть о политике, хоть об образовании, для меня этот вывод безусловен. Учителя России гораздо лучше, мудрее и, главное, добрее, чем российская система образования. Большинство из них – это героические люди, которые во время непрекращающегося ремонта, то есть эксперимента, в школе пытаются все-таки учить детей. Педагогам очень нелегко. Сегодня среди учителей бытует шутка. Дети – это существа, которые отвлекают преподавателя от огромного количества отчетов. Гнет на учителей со стороны всевозможных инструкций, разнообразных проверок, необходимости заполнять всякие отчеты огромен, и родители должны это понимать. Выход для родителей состоит еще и в том, чтобы постараться найти общий язык с учителем. Если это удалось, жизнь вашего ребенка в школе заметно улучшится. По счастью, кроме школы, у ребенка все-таки есть еще досуг, с которым тоже, увы, возникает много проблем. Но об этом мы дальше и поговорим.